Я люблю эти дни, когда замысел весь уже ясен и тема угадана, а потом все быстрее и быстрее, подчиняясь ключу, как в прощальной симфонии, ближе к финалу, ты помнишь у Гайдна, музыкант, доиграв свою партию, гасит свечу и уходит. В лесу все просторней теперь, музыканты уходят, партитура листвы обгорает строка за строкой, гаснут свечи в оркестре одна за другой, музыканты уходят. Скоро-скоро все свечи в оркестре погаснут одна за другой, тихо гаснут березы в осеннем лесу, догорают рябины, и по мере того, как с осенних осин облетает листва, все прозрачней становится лес, обнажая такие глубины, что становится явной вся тайная суть естества. Все просторней, все глуше в осеннем лесу музыканты уходят. Скоро скрипка последняя смолкнет в руке скрипача, и последняя флейта замрет в тишине. Музыканты уходят. Скоро-скоро последняя в нашем оркестре погаснет свеча. Я люблю эти дни в их безоблачной, в их бирюзовой оправе, когда все так понятно в природе, так ясно и тихо кругом, когда можно легко и спокойно подумать о жизни, о смерти, о славе, и о многом другом еще можно подумать, о многом другом.